7 февраля 2030 года. Солнечная система. Борт тяжелого крейсера «Москва». Связь с Землей прервалась сразу после того, как флот вторжения занял высокие орбиты планеты. Кронсы тоже умели ставить помехи. Во многом это было даже неплохо, поскольку в руководящие указания из штаба коалиции Виктору сейчас могли разве что помешать. Подполковник Никифоров прошелся по самой грани, но свою задачу выполнил. Патрульный корвет кронсов так и не смог передать основным силам кронсов сигнал тревоги. Шерхан тоже не подвел. Конечно, полностью доверить Ирбису столь ответственный выстрел Виктор не решился. Но в наведении гравитационной пушки на цели, дозировании мощности выстрела Шерхан оказал ему весьма ощутимую помощь. Как показал инцидент с кораблем старших и последующие учебные бои, работа в паре с Ирбисом обостряла интуицию Вершинина и позволяла точнее прогнозировать действия противника, что, естественно, крайне положительно сказывалось на точности и эффективности огня. Луна приближалась быстро. Она уже полностью заслоняла Землю и висящий на ее орбите флот вторжения. Крейсер продолжал разгоняться. Только высокая скорость могла стать для него надежной защитой от атаки превосходящих сил кронсов. «Минута до точки вероятного обнаружения противником», предупредил оператор контроля пространства. «Готовься, хвостатый!» Бросил Виктор мысленную команду Шерхану и переключил на себя управление артиллерией крейсера. «Кронсы! Порвать!» С неподдельным энтузиазмом откликнулся хищник, и Виктор почувствовал уже привычный ментальный контакт с Ирбисом, впервые проявивший себя во время прорыва к Земле. «Мы обнаружены! Противник начал перестроение!» Строй кронсов дрогнул. Эсминцы, уже изготовившиеся для выдвижения на низкие орбиты, разворачивались и начинали разгон, стремясь оказать помощь попавшим в сложное положение транспортом. Крейсер, не снижая скорости, приблизился к большой группе вспомогательных кораблей противника. Те пытались рассредоточиться, но для этого им требовалось набрать хоть какую-то скорость, а времени на этот маневр уже не осталось. Корабль Вершинина ворвался в строй десантных транспортов и вспомогательных судов противника, как злая и голодная лиса, восставшийся без должного надзора курятник. Нельзя сказать, что кронсы совсем не приняли мер для охраны своих небоевых кораблей, но пара десятков корветов, на всякий случай выделенных для защиты транспортов от тех неуклюжих подделок, которые флот вторжения встретил на орбите восьмой планеты, ничего не могли противопоставить тяжелому крейсеру. В этом странном бою главной проблемой Виктора стала классификация целей по степени важности. Было очевидно, что уничтожить все вражеские корабли он не успеет. Атакованная крейсером группа насчитывала более 2000 вымпелов. У Вершинина и снарядов-то столько не было. Конечно, не стоило забывать о плазменных пушках и гравитационном орудии, но они являлись средством ближнего боя, и далеко не ко всем кораблям противника крейсер успевал подобраться на нужную для их применения дистанцию. Из-за высокой скорости, снижать которую Виктор не собирался ни при каких обстоятельствах, маневренность его корабля была сильно ограничена, поэтому на цели, лежавшей немного в стороне от курса, приходилось тратить снаряды, запас которых был далеко не безграничен, и подходить к селекции целей следовало с большой тщательностью. В первую очередь под раздачу снарядов и плазмы попали десантные транспорты. Вершинин исходил из того, что чем больше их удастся сжечь в космосе, тем легче потом будет земным армиям в борьбе с врагом, высадившимся на поверхность планеты. Несколько менее приоритетными, но тоже важными целями Виктор назначил танкеры. Космические корабли, наземные боевые машины и атмосферная авиация тратили топливо в изрядных количествах. Кронсы делали акцент на плазменном оружии, а оно требовало много энергии, которую откуда-то нужно было брать. Точной информации о степени зависимости противника от запасов топлива у Виктора не было, но простая логика подсказывала, что если уж они притащили с собой танкеры, значит, сделано это не просто так. Рейд сквозь строй вспомогательных сил кронсов оказался коротким. Крейсер двигался не к Земле, а по касательной к сферическому построению флота противника, взявшего планету в плотную блокаду. Относительно слабые защитные поля транспортов и танкеров не могли противостоять огню пушек тяжелого крейсера. Как правило, их щиты пробивались с первого же попадания, а тонкая броня была не в состоянии сдержать поток высокотемпературной плазмы или остановить снаряд главного калибра линейного корабля. Эсминцы, попытавшиеся вмешаться в это избиение, успели только к самому концу боя. Времени на то, чтобы как следует разогнаться, у них не было. поэтому наказать вражеский корабль, учинивший разгром их тылов, они не смогли. Задерживаться на высоких орбитах Земли Виктор не стал. Крейсер проскочил через скопление небоевых кораблей противника, оставляя за собой вспышки взрывов и разлетающиеся обломки, и ушел в направлении орбиты Марса. Кронцы попытались организовать преследование, но им не хватило скорости, и минут через 20, когда их сканеры окончательно потеряли цель, эсминцы были вынуждены повернуть обратно к Земле. «Вычислитель, отчет!» — потребовал Виктор. «Уничтожено 5 корветов и 214 вспомогательных кораблей противника. Ресурс щита 98%. Все системы корабля функционируют штатно. Расход боеприпаса орудий главного калибра 32%. «Красиво!» — прокомментировал результат боя Ирбис. Виктор не вполне разделял радость Шерхана. Эффект внезапности был исчерпан. При этом урон, нанесенный врагу, оказался существенным, но далеко не фатальным. Понесенные потери вряд ли могли существенно сказаться на боевой мощи флота вторжения, а вот возможности еще раз нанести врагу неожиданный удар, скорее всего, больше не представится. —